ТОП-5 причин смерти от курения. По данным глобального анализа журнала The Lancet, в 2019 году от последствий курения умерло 7,7 миллиона человек. Курение входит в факторы риска главных человеческих убийц. Первое. Сосудистые катастрофы. Никотиновые яды разрушают клеточные стенки сосудов, уменьшают их эластичность и делают хрупкими. Вследствие этого усиливается прилипание к ним жировых холестериновых бляшек. Развивается атеросклероз, а за ним и ишемическая болезнь сердца. В свою очередь, ИБС может приводить к сердечной недостаточности, аритмии, инфарктам и остановкам сердца. Атеросклероз также способен привести к инсульту и другим нарушениям кровообращения. Конечно, это не случается в один миг. К такому приходят через продолжительное курение, употребление большого количества кофе, неправильное питание, отсутствие регулярных физических нагрузок и нерегулируемый стресс. Кумир прошлого века Андрей Миронов скончался от инсульта прямо на сцене. Ему было только 46 лет. Это была невероятная потеря. Его любили миллионы людей по всему Советскому Союзу, но Миронов курил на протяжении всей жизни. Начал во время учебы в Щукинском училище, потом много раз пытался бросить, но снова брал сигарету в руки. Сердечно-сосудистая система просто не выдержала. А знаменитый оперный и эстрадный певец по имени Муслим Магомаев в одном из своих последних интервью говорил прямо: «Если была бы вторая жизнь, то единственное, что я бы изменил, не стал бы курить». Артист умер от сердечного приступа. Вторая. Рак. Рак – это злокачественная опухоль, образующаяся из атипичных клеток, которые перестают созревать и начинают бесконтрольно размножаться и распространяться по организму, отбирая питание, разрушая и отравляя окружающие клетки и ткани. Но эти атипичные клетки не берутся из космоса. Это наши собственные мутировавшие клетки. Они постоянно появляются в организме всех людей, но иммунная система их уничтожает. Однако у нее есть определенный порог эффективности. То, сколько таких клеток в день она может уничтожить. И этот порог индивидуален для каждого из людей. Табачный дым содержит огромное количество канцерогенов, веществ, способных повреждать геном или нарушать клеточный метаболизм и способствовать появлению атипичных клеток. Выкуривая сигарету, человек дополнительно нагружает свой противоонкологический иммунитет. В любой момент может случиться так, что система просто не справится с тем количеством мутировавших клеток, которые образовались в организме, и это станет началом болезни. При этом речь не идет о каком-то конкретном виде рака. В отношении табакокурения принято говорить о раке легких, но канцерогены табачного дыма распространяются по всему организму. В зоне самого большого риска ротовая полость и органы дыхания, а также мочевыделительная система, почки и печень, но вообще это может быть любой орган. Рак легких – коварная болезнь. Если не проводить регулярную диспансеризацию, его легко не заметить. В легких нет болевых рецепторов. Опухоль может расти довольно долго, пока не начнет паразитировать и на соседних органах, сосудах, закрывать просвет бронхов, вызывая осложнения. Зачастую люди приходят к врачам, когда уже поздно, и только в 12% случаев возможно хирургическое лечение. Илья Олейников, актер, телеведущий, композитор, комик, народный артист России, ушел из жизни в ноябре 2012 года в возрасте 65 лет. Его актерская карьера началась еще в 60-х годах прошлого века. Он сыграл в десятках фильмов, был ведущим популярных проектов, но более всего запомнился по шоу «Городок». На протяжении всей жизни Олейников много курил, и в начале 2012 года у него был диагностирован рак легкого четвертой стадии. Илья Львович боролся, прошел курс химиотерапии, полностью лишился волос, потом голоса. В последних выпусках программы «Городок» Олейникова озвучил актер Геннадий Богачев. В октябре Илья Львович был экстренно госпитализирован прямо со съемочной площадки с диагнозом воспаления легких. Несмотря на отчаянную борьбу врачей за его жизнь, артист скончался, не приходя в сознание. Третье. Заболевание органов дыхания. Хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, входит в топ-5 самых распространенных причин смертности в мире и вызывается в первую очередь курением. В 2019 году от нее умерло 1,6 миллиона курильщиков. ХОБЛ, как правило, развивается у тех, кто выкуривает по пачке или несколько пачек в день. Представьте себе бронх. У него есть ресничатый эпителий, очищающий проходящий сквозь него воздух. а также мышечный слой, который при необходимости расширяет его, чтобы усилить поток воздуха. Когда человек много курит, его бронхи спазмируются. На месте спазма возникает застой и воспаление. Очистительная система в попытке вывести из легких копоть и сажу продуцирует все больше слизи, чтобы смыть загрязнение. В результате всего этого развиваются гипоксия и гипоксемия. Ткани и клетки начинают страдать от дефицита кислорода. Первыми признаками этого состояния являются кашель и одышка. На снижение количества кислорода организм реагирует переходом на режим экономии и сужением сосудов в легких. Возникает состояние легочной гипертензии, когда в суженных сосудах повышается давление. Правый желудочек, который гонит сердце через легкие, выбрасывает кровь в легочную артерию, насыщающую кислородом легкие, сталкивается с сопротивлением спазмированных сосудов. В результате этого постепенно начинает формироваться так называемое легочное сердце, утолщается стенка миокарда, уменьшается объем камер, возникает ишемия. Четвертое. Болезни ЖКТ. Курение наносит огромный урон и пищеварительной системе. Все начинается с полости рта. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, сужают сосуды десен, и те постепенно атрофируются, повышается риск гингивита и пародонтита, приводящих к потере зубов. Канцерогены со слюной попадают в пищевод, увеличивая риск возникновения труднодиагностируемого рака этого органа. Желудок тоже страдает. Курение провоцирует гастрит и язву. А учитывая, что курильщики редко придерживаются правильного графика питания и порой заменяют прием пищи сигаретой, ситуация ухудшается в разы. Пример трагической смерти – замечательная актриса и красивая женщина Анна Самохина. Ее не стало в 47 лет. Убийца – рак желудка. Близкие актрисы говорили, что она буквально не могла жить без кофе и сигарет. Они-то ее и свели в могилу. Сигареты на ее могиле на Смоленском кладбище появляются до сих пор. Приносят поклонники в поминальные дни. Пятое. Несчастные случаи. На первый взгляд это может показаться притягиванием фактов, но если вы посмотрите статистику МЧС, то увидите, что примерно 40% всех смертей от возгорания происходят из-за непотушенной сигареты. Тысячи смертей, произошедших в результате того, что кто-то решил закурить в кресле или кровати и задремал. Так что если вам не приходилось сталкиваться с такими историями лично, это не значит, что они не происходят. Никотиновая зависимость является одной из самых сильных. Большинство курильщиков имеют неоднократный опыт бросания, но вновь возвращаются к аддикции. Часто никотин — это первое психоактивное вещество, с которым сталкиваются подростки, и оно становится для них дверью к другим зависимостям. Вейпы и электронные сигареты нисколько не облегчают ситуацию, так как содержат все тот же никотин. Поэтому не стоит относиться к курению как к простой неприятной привычке.